Он ненавидит, когда Вильям уезжает. Он чувствует радостное возбуждение. По эгоистическим причинам и еще потому, что у Вильяма столько работы, это приносит ему облегчение и радость. После того, как они вернулись в январе из Вьетнама, перед тем, как уехать на съемки дуэтов, Вильям то нервничал, то преувеличенно бодрился, и хотя он старался не говорить с ним об этом, он знал, что Вильям неспокоен. Помимо прочего, Вильяма беспокоило, что первый фильм, в котором он снялся после обнародования их отношений, был гей-фильм, как бы убежденно он не утверждал обратное. Кроме того, Вильяма беспокоило, что режиссер фантастического триллера, в котором он хотел сниматься, не позвонил ему так быстро, как он ожидал, хотя в конце концов все получилось так, как он надеялся. Вильяма беспокоил поток публикаций, которому, казалось, не будет конца. Бесконечные просьбы об интервью, телепередачи, колонки в желтой прессе, статьи о его признании, которые встретили их по возвращении в Штаты и которые, как сказал им Кит, невозможно было контролировать или остановить. Придется просто ждать, когда людям наскучит эта тема, а это может потребовать нескольких месяцев. Вильям, в принципе, не читал того, что о нем писали, но тут всего было слишком много. Стоило только включить телевизор, выйти в интернет, открыть газету. Везде были статьи о Вильяме и о том, что он теперь представлял в глазах публики. Когда они говорили по телефону, он на Грин-стрит, Вильям в Техасе, он понимал, что Вильям старается помалкивать о своих волнениях, чтобы он не чувствовал себя виноватым. «Расскажи мне», — попросил он наконец. «Обещаю, я не буду себя винить, клянусь тебе». И после того, как он повторял это каждый день, целую неделю, Вильям, наконец, все ему рассказал. И он все-таки чувствовал себя виноватым. Он резал себя после каждого разговора, но он не просил у Вильяма утешения, не заставлял его чувствовать себя еще хуже. Он только слушал и старался его успокоить. «Хорошо», — хвалил он себя, вешая трубку, — «хорошо, что не сказал ни слова о собственных страхах. Молодец». Позже он вонзал острие лезвия в один из своих шрамов, раздвигая загрубевшую ткань, пока край бритвы не впивался в нежную плоть под ней. Он считает добрым знаком, что фильм, в котором Вильям снимается в Лондоне, гей-фильм, как сказал бы Кит. «В обычной ситуации я бы от него отказался», — говорит Кит. «Но уж очень сценарий хорош». Фильм называется «Отравленное яблоко» и рассказывает о последних 4 годах жизни Алана Тьюринга, после того, как он был арестован за непристойное поведение и подвергнут химической кастрации. Конечно, он боготворил Тьюринга, как все математики, и сценарий тронул его почти до слез. «Вильям, ты должен это сыграть», — сказал он. «Не знаю даже», — ответил Вильям с улыбкой. «Еще один гей-фильм». «Дуэты имели успех», — напомнил он, и это была правда. Гораздо больше, чем кто-либо предполагал, но это был не настоящий спор. Поскольку он знал, что Вильям уже решил играть в фильме, и он гордился им, по-детски ждал проката, как это бывало со всеми фильмами Вильяма. В субботу после отъезда Вильяма за ним заходит Малкольм, и они едут на север, где строится их дом, недалеко от Гаррисона. Вильям купил участок земли, 70 акров, с озером и лесом, 3 года назад, и все 3 года участок стоял пустым. Малкольм чертил планы, Вильям их одобрял, но никак не давал команду начинать. Но однажды утром, 1,5 года назад, он застал Вильяма в гостиной, когда тот рассматривал чертежи Малкольма. Вильям протянул к нему руку, не отводя глаз от листа, и он взял ее и позволил Вильяму притянуть его к себе. «По-моему, пора», — сказал Вильям. И они снова встретились с Малкольмом, и Малкольм начертил новые планы. Сначала предполагалось, что это будет 2-этажное здание, модернистская солонка. Но теперь у дома был 1 уровень, а стены в основном из стекла. Он предложил заплатить за дом, но Вильям отказался. Они долго спорили. Вильям напоминал, что ничего не платит за Грин-стрит, а он отвечал, что это не важно. «Джуд», — сказал наконец Вильям, — «мы никогда не ссорились из-за денег. Давай не начинать». И Вильям был прав. Их дружба никогда не измерялась деньгами. Когда денег не было, они не говорили о них вовсе. Он всегда считал, что все, что он зарабатывает, принадлежит и Вильяму тоже. И теперь, когда у них были деньги, он считал так же. 1,5 года назад, когда Малкольм только начинал строительство, они с Вильямом поехали на участок и долго бродили там. Он в тот день чувствовал себя необыкновенно хорошо и позволил Вильяму держать себя за руку, пока они спускались по пологому холму, ведущему от места, где будет их дом, к лесу, который как будто обнимал озеро. Лес был гуще, чем он ожидал. Земля была так густо усыпана сосновыми иголками, что они проваливались при каждом шаге, как будто ступали по чему-то резиновому, зыбкому, наполненному воздухом. Ему было трудно идти по такому покрытию, и теперь он всерьез держался за руку Вильяма, но когда Вильям предложил остановиться, он помотал головой. Примерно через 20 минут, когда они прошли уже половину окружности озера, перед ними появилась поляна, словно из волшебной сказки. Небо зеленело верхушками сосен, под ногами расстилался ковер из сосновых иголок. Они остановились, огляделись по сторонам и долго молчали, а потом Вильям сказал: «Надо строить прямо здесь». И он улыбнулся, и внутри у него что-то повернулось, словно все нервы вытягивали из него через пупок, потому что он вспомнил, что однажды уже собирался жить в лесу, и понял, что у него все-таки будет это. Дом в лесу у воды, и рядом тот, кто его любит. А потом он вздрогнул, дрожь прошла по всему телу, и Вильям посмотрел на него. Замерз. «Нет», — сказал он, — «но давай пойдем дальше». И они пошли. С тех пор он избегает леса. Но ему нравится приезжать на участок, нравится снова работать с Малкольмом. Он или Вильям приезжает сюда раз в 2 недели по выходным, но он знает, что Малкольм больше любит, когда приезжает он. Потому что Вильяму не очень интересны мелкие детали проекта. Он доверяет Малкольму, но Малкольм не хочет доверия. Он хочет показывать кому-то серебристый полосатый мрамор, который он нашел в маленьком карьере возле Измира, и спорить, сколько такого мрамора будет уже чересчур. Заставлять кого-то нюхать кипарис, выписанный из гифу, чтобы сделать ванну. Показывать разные объекты – молотки, ключи, клещи, впаянные, словно трилобиты, в залитые бетонные полы. Кроме дома и гаража будет еще открытый бассейн, еще один, закрытый, в пристройке. Дом будет закончен чуть больше, чем через 3 месяца, а пристройка и бассейн – к следующей весне. Он идет по дому с Малкольмом, трогает поверхности. Слушает, как Малкольм дает распоряжение подрядчику, что надо исправить. Как всегда, он с восхищением наблюдает Малкольма за работой. Он никогда не устает наблюдать за работой своих друзей, но превращение Малкольма – самое удивительное из всех, даже удивительней, чем Вильяма. В такие моменты он вспоминает, как методично и тщательно Малкольм строил макеты своих воображаемых домов, с какой серьезностью. Однажды на первом курсе JB нечаянно, как он уверял, сжег такой макет, будучи под кайфом. И Малкольм был так расстроен и сердит, что чуть не расплакался. Он тогда пошел за Малкольмом, когда тот выбежал из общежития и сидел с ним на холодных ступеньках библиотеки. «Я знаю, это глупо», — сказал Малкольм, когда немного успокоился. «Но они много для меня значат». «Я понимаю», — сказал он. Ему всегда нравились дома Малкольма. Он до сих пор хранит макет, который Малкольм подарил ему много лет назад, на его 17-й день рождения. Это не глупо. Он знал, что эти дома значат для Малкольма. Они были утверждением его власти, напоминанием, что как бы зыбко ни было все в жизни, есть одна вещь, которая полностью ему подчиняется, где он может выразить все, чего не может выразить словами. «Малкольму-то о чем беспокоиться?» – спрашивал JB. Когда Малкольм почему-либо нервничал. Но он напоминал. «Малкольм беспокоится, потому что быть живым значит беспокоиться. Жизнь непознаваема, полна страхов. Даже деньги Малкольма не могут защитить его полностью. Жизнь случится с ним, ему придется держать перед ней ответ, как и всем остальным. Они все искали опору. Малкольм в своих домах, Вильям в девушках, JB в красках, он в лезвиях. Искали чего-то, что будет принадлежать только им, за что можно будет держаться в этом страшном просторе и непостижимости мира, в беспощадности его минут, часов, дней. Теперь Малкольм все реже проектирует частные дома. Они даже видят его гораздо реже. Белкаст открыл филиалы в Лондоне и Гонконге. И хотя Малкольм сам занимается почти всеми американскими проектами, сейчас он проектирует новое крыло музея в их бывшем колледже – он часто уезжает. но их домом он занимается сам и ни разу не пропустил и не перенес встречу. Когда они уезжают с участка, он кладет руку Малкольму на плечо. «Мел», — говорит он, — «спасибо тебе». «Это мой любимый проект, Джуд, для моих любимых людей». В городе он подвозит Малкольма на Кобл-Хилл, а потом едет через мост на север к себе в офис. Еще одна мелочь, которая радует его в отсутствии Вильяма. Он может чаще и дольше оставаться на работе. Без Люсьена ему и хуже, и лучше. Хуже потому, что хотя он и продолжает видеться с Люсьеном, который вышел на пенсию и теперь, по его словам, притворяется, будто ему нравится играть в гольф в Коннектикуте, он скучает по их ежедневным беседам, скучает по вечным попыткам Люсьена вывести его из равновесия. А лучше потому, что ему нравится работать в комитете по вознаграждениям, решать, как в каждом году будут распределяться прибыли компании. «Кто знал, Джуд, что ты так жаждешь власти?» — сказал Люсьен, когда он признался ему в этих чувствах. Но он возразил. «Нет, не в этом дело. Ему просто нравится видеть, сколько заработала фирма в каждом году, как его часы и дни в офисе, его и всех остальных, превращаются в цифры, а эти цифры в деньги, а деньги в полотно жизни его коллег». В их дома, поездки, образование детей, машины. Последнюю часть он оставил при себе. Люсьен бы посчитал его романтиком. Прочитал бы ему суховатую ироническую лекцию о вреде сентиментальности. Розен Притчард всегда была важной частью его жизни, но после Калиба стала ее основой. В фирме его оценивали только потому, каких клиентов он приводит, как работает. Здесь у него не было прошлого, не было немощи. Их интерес к его жизни начинался с того, где он изучал юриспруденцию, как себя проявил, и заканчивался его ежедневными успехами, ежегодным подсчетом рабочих часов, за которые он выставлял счета, клиентами, которых он привел в фильму. В «Розен Притчард» не было места брату Луке, Калибу, доктору Трейлору, монастырю, приюту. Все это не имело значения. Это были никому не интересные подробности, не имеющие отношения к тому человеку, какого он из себя сделал. Здесь он не был тем несчастным, который корчится в ванной и режет себя. Здесь он был строчками цифр. Одно число говорило, сколько денег он заработал для фирмы. Другое – сколько часов он работал на клиентов. Третье – сколько людей было под его началом. Четвертое – какое вознаграждение он смог им выплатить. Он никогда не сумел бы объяснить этого своим друзьям, которые удивлялись, как много он работает, и жалели его. Как рассказать им, что здесь, в офисе, в окружении работы людей, которые казались им невыносимо скучными, он по-настоящему чувствовал себя человеком, защищенным и полным достоинства? Вильям дважды приезжает домой в ходе съемок на длинные уикенды. Но в первый раз он болеет желудочным гриппом, а во второй у Вильяма бронхит. Но оба раза... Как и всегда, когда Вильям заходит в квартиру и произносит его имя, он должен напоминать себе, что это его жизнь. Вильям возвращается к нему. В эти минуты он остро чувствует, как ужасна его нелюбовь к сексу. Говорит себе, что память подводит его. Наверняка это не так страшно, а даже если нет, надо просто больше стараться и меньше жалеть себя. «Соберись», — велит он себе, целуя Вильяма на прощание в конце этих уикендов. «Не смей все портить, не смей жаловаться на то, чего ты даже не заслуживаешь». А потом однажды ночью, меньше чем за месяц до окончательного возвращения Вильяма, он просыпается и видит, что он в кузове огромного грузовика, а кровать под ним. Сложенное пополам глубокое лоскутное покрывало, и каждая его кость трясется, пока грузовик громыхает по шоссе. «О нет!» — думает он. «О нет!» — и бросается к пианино. И начинает играть сюиты Баха. Столько, сколько может вспомнить, не по порядку, слишком громко и слишком быстро. Ему вспоминается басня, которую однажды рассказал брат Лука во время одного из их уроков музыки, про старушку в доме, которая играла на своей флейте все быстрее и быстрее, чтобы чертята возле ее дома дотанцевались до того, что угодили в болото. Брат Лука рассказывал ему эту историю в назидание. Нужно было ускорить темп. Но ему всегда нравился этот образ. И иногда, когда его одолевает воспоминание, какое-то одно, которое можно контролировать и подавить, он поет или играет, и воспоминание уходит, музыка становится щитом между ними. Он был на первом курсе юридической школы, когда его стали посещать воспоминания, картины из его жизни. Он делал что-то обычное. Готовил ужин, сортировал книги в библиотеке, украшал торт в глазури, искал статью для Гарольда, и вдруг перед ним всплывала пантомима, театр одного зрителя. В те годы воспоминания были не историями, а живыми картинами, и он снова и снова, дни и дни напролет видел одно и то же. Диораму с братом Лукой, который лежит на нем, или одного из воспитателей детдома, который обычно хватал его, когда он проходил мимо, или клиента, вынимающего мелочь из карманов брюк и ссыпающего ее в тарелку на тумбочке, которую специально для этих целей поставил туда брат Лука. А иногда воспоминание было более коротким, более туманным. Синий носок клиента с узором из лошадиных голов. Клиент не снял носки даже в постели. Первая еда в Филадельфии, которую ему дал доктор Трейлор. Бургер. Бумажный пакетик с жареной картошкой. Шерстяная подушка телесного цвета в его комнате в доме доктора Трейлора. Глядя на нее, он всякий раз думал о разорванной плоти. Когда на него накатывали эти воспоминания, он не сразу понимал, что видит. Проходило несколько мгновений. В те дни он позволял воспоминаниям прерывать его. Порой он приходил в себя и обнаруживал, что рука все еще сжимает конус с глазурью, занесенный над пирожным, или все еще держит книгу, наполовину задвинутую на полку. Именно тогда он начал понимать, как многое из своей жизни он научился просто стирать, как с доски. Иногда всего через несколько дней после случившегося, и он еще понял, что каким-то образом потерял эту способность. Он знал, что это цена за хорошую жизнь, что если теперь он хочет остро чувствовать все то, от чего получает удовольствие, ему придется за это платить. Потому что, как бы болезненны ни были воспоминания, это его жизнь возвращалась к нему кусками, и он знал, что выдержит, если при этом у него будут друзья, если он по-прежнему сможет находить утешение в отношениях с другими людьми. Он представлял себе дырку между двумя мирами, куда, выкарабкавшись из рыхлой, развороченной земли, проникали давно похороненные мертвецы, и вот они нависают над ним, хотят утащить с собой. Появляясь вновь, они глядели на него вызывающе. «Вот и мы, казалось, — говорили они, — неужели ты думал, мы позволим тебе уйти? Неужели ты думал, что мы не вернемся?» В конце концов он осознал, как многое из своего прошлого отредактировал, переписал, перелил в более приемлемую форму, даже из последних нескольких лет. Тот фильм, который он видел на первом курсе, как двое полицейских пришли сказать студенту колледжа, что человек, изувечивший его, умер в тюрьме. Это был не фильм вовсе, а его жизнь. Он сам был этим студентом, и он стоял во дворе общежития, а полицейские были те самые, что когда-то нашли его ночью в поле и арестовали доктора Трейлора. Те самые, что отвезли его в больницу и отправили доктора Трейлора в тюрьму. И они приехали сказать ему лично, что ему нечего больше бояться. «А ты неплохо устроился», — сказал один из них, оглядывая живописный кампус, старое кирпичное здание, где можно было чувствовать себя в полной безопасности. «Мы гордимся тобой, Джуд». Он замылил это воспоминание, изменил фразу. Теперь полицейский просто говорил «Мы гордимся тобой», не произнося имя. Еще он стер память о панике, которая, как он теперь вспомнил, охватила его, несмотря на их новость. Ужас, что кто-нибудь спросит его, кто это с ним говорил. Тошнотворное чувство, что противоестественность его прошлой жизни физически вторгается в его настоящее. В конце концов, он научился управляться с этими воспоминаниями. Он не мог их остановить. Раз начавшись, они уже не уходили. Но научился предчувствовать их появление. Он научился определять миг, когда что-то вот-вот нахлынет на него, и ему придется понять, чего оно хочет. Ссоры, утешение, просто понимание. Он поймет, какого рода гостеприимство надо оказать, и потом спровадит его, заставит отступить в тот, другой мир. Он мог обуздать маленькие воспоминания, но по мере того, как дни идут, и он ждет Вильяма, он начинает понимать, что это воспоминание – длинный угорь, скользкий и неуловимый, который прокладывает себе путь сквозь его тело, задевая хвостом внутренние органы. Это живое, враждебное существо, звучно, наотмашь бьющее его по внутренностям, сердцу, легким. Такие воспоминания труднее всего было загнать в корраль. накинуть на них лассо. Они, казалось, с каждым днем росли внутри, пока ему не начинало казаться, что он состоит не из крови, мяса, костей, воды, а из памяти, заполняющей его как воздушный шар до самых кончиков ногтей. После Калиба выяснилось, что с некоторыми воспоминаниями он совсем ничего не может поделать, и приходилось просто ждать, пока они истощатся, устанут, уплывут в темноту подсознания, оставят его в покое. И он ждет, позволяя воспоминанию о тех почти двух неделях, которые он провел в грузовиках, пытаясь добраться из Монтаны в Бостон, заполнить его, как будто его тело и его ум сами превратились в мотель, а воспоминания — единственный его постоялец. Но он старается выполнить обещание, данное Вильяму, не резать себя, и он придумывает себе строгое плотное расписание на самое опасное время — с полуночи до 4 утра. В субботу он составляет список ночных действий на несколько недель вперед. В нем чередуются плавание, готовка, игра на пианино, выпечка, работа у Ричарда. Кроме того, он планирует разобрать старую одежду, свою и Вильяма, навести порядок на книжных стеллажах и перешить разболтавшиеся пуговицы на рубашках Вильяма. Эту работу он думал поручить мисс Чжоу, но прекрасно справится сам. А также вычистить хлам, накопившийся в кухонном ящике у плиты. Веревки, резинки, булавки и спичечные коробки. Он пинтами заготавливает куриный бульон и бараньи тефтельки к возвращению Вильяма и замораживает их. Печет хлеб, буханку за буханкой. Ричард отнесет его на передвижную кухню, в правлении которой они оба входят. Он помогает им управлять финансами. Приготовив закваску, он сидит за столом и перечитывает свои любимые романы, в которых слова, сюжеты и персонажи утешают его привычностью, неизменностью. Ему бы хотелось иметь домашнее животное. Безмолвную, благодарную собаку, которая бы шумно дышала и улыбалась. Невозмутимую кошку, которая бы глядела на него осуждающе сощуренными желтыми глазами. Живое и дышащее существо рядом, с которым он мог бы разговаривать, чьи тихие шаги приводили бы его в чувство. Он трудится всю ночь и перед тем, как заснуть, режет себя. Один порез на левой руке, один на правой. И просыпается усталый, но гордый собой от того, что так хорошо справился.